Битва волнами вздымалась над ним. Эта пучина, этот водоворот неистовой ярости, хладнокровных тактических решений и вычурной театральности. Она могла бы стать занимательным объектом для изучения различных стилей сражения. Но Шараукину сейчас важнее было найти узловые центры вражеских сил, где неожиданный удар внес бы больше всего разлада. Он прыгал с балки на балку, с траверса на траверсу, под потолком посадочной палубы, останавливаясь лишь за тем, чтобы оценить тактическую обстановку. Вермана Сайбус, может, и был солдатом бескомпромиссным и не очень харизматичным, но в отношении боев был методичен, как секутор. Его воины отвечали на каждую атаку детей императора молниеносно и логично, даже если враги сражались, логикой не руководствуясь. Если организаторы атаки надеялись сломить обороняющихся одним сокрушительным ударом, их ждало горькое разочарование. Чудовищных созданий медленно теснили назад. Животному бешенству было не сравниться с ледяным спокойствием и непоколебимостью железных рук. В гуще самых яростных схваток Шараукин заметил нескольких детей императора и головореза с парными мечами, который пробивал путь сквозь обороняющихся. За ним следовал воин в шипастой броне, вооруженный двумя кинжалами, явно отравленными. Но один воин, раз за разом попадавший в поле зрения Шараукина, беспокоил его сильнее прочих. Этот невероятно искусный мечник превосходно видел границы между жизнью и смертью, и он скользил мимо мечей и пуль, будто растворившийся в тенях, с такой легкостью, с какой обычный человек пересекает комнату. Его мечи беспрестанно вторгались в пространство, занимаемое живыми, после чего живых не оставалось. Именно его Шараукин должен был убить. Люций заметил надвигающуюся тень за мгновение до удара. Он резко повернулся, чтобы избежать неизвестной атаки. Но даже его реакции оказалось недостаточно. Его словно ударили осадным молотом. Из легких выбило воздух, когда спикировавший воин опрокинул его на пол. Люций откатился в сторону от устремившегося вниз черного клинка, а второй блокировал с рефлекторной быстротой. Увидев, что воин в черном бросается на него, он согнул запястье, сводя мечи в крестовом блоке, изменил хват и развернулся на пятках, собираясь одним ударом в горло покончить с противником. Его меч столкнулся с бритвенно-острой сталью, и лишь отчаянное парирование спасло его собственную шею от метнувшегося к нему бесшумного клинка. Люций был впечатлен и рад, что ему удалось найти воина, который знал, с какого конца надо держать меч. Большинство противников осталось бы без оружия после его первого блока. «У тебя хорошие навыки», — сказал он, когда они начали кружить друг напротив друга. Воин не ответил, и только тогда Люций заметил, что он не был железноруким. «Гвардеец Ворона», — сказал он, узнав хват, стойку и наклон мечей, которые предпочитали теневые воины Коракса. «Теперь понятно, почему ты еще жив». Гвардеец Ворона атаковал его стремительной серией обескураживающих ложных выпадов, высоких ударов и немыслимо быстрых уколов. И Люций парировал, уклонялся и пятился назад, следуя за все усиливающимся темпом дуэли. У воина были не только навыки, но и талант, или даже дар. «Давно я не убивал черных птичек», — хихикнул Люций, — «еще с Иствана». Воин не отреагировал на провокацию, а значит, был еще более искусен, чем Люций полагал. Осознав, что разозлить воина так просто не удастся, он подавил потребность уничтожать противника, убивая его. Раз за разом они набрасывались друг на друга, кружась, как танцоры в номере, что окончится лишь со смертью одного из выступающих. Люций изучал воина, пока они дрались. Его движения были словно текущее масло, плавная последовательность переходящих друг в друга стоек. Его боевой стиль был безупречен, технически совершенен, но усиливался врожденным пониманием фехтовального искусства. Люций пораженно осознал, что этот воин был ему почти ровней. При мысли, что у противника есть шанс победить, Люция пронзила вспышка неуверенности. Он засмеялся, опьяненный радостью от долгожданной встречи с достойным противником, до предела взволнованный тем, что может проиграть, пусть даже вероятность этого была близка к нулю. Она существовала, и одно это было достойной причиной для восторга. «Друг мой», — сказал он, парируя низкий удар в пах и игриво отвечая выпадом к голове, — «я обязан узнать твое имя». Ответом ему стали кобры, метнувшиеся к шее меч, и атака в горло с разворота. Разозлившись, Люций отбил оружие и рубанул по запястью ворона. Черный клинок отвел удар, и немыслимо быстрая контратака оставила глубокую царапину на орле, украшавшем нагрудник Люция. «Отвечай, чтоб тебя!» — рявкнул Люций, и еще один жалящий выпад проскользнул сквозь его оборону, оставив на щеке глубокий порез. Пораженный, Люций выскочил из дуэльного круга и опустил оружие. С лица его закапала кровь, и гнев испарился во вспышке восторженного счастья. «Ты меня ранил!» — сказал он, одновременно восхищенный и взволнованный. «Ты меня в самом деле ранил! Ты хоть понимаешь, как редко это бывает?» Не успел воин ответить, хотя Люций особо и не рассчитывал на ответ, как кто-то третий ворвался в круг и сбил его с ног. Люций тяжело упал, выпустил мечи из рук и ударился головой о покоробившиеся плиты настила. Глаза заволокло тьмой и кровавым туманом, но ему удалось заметить розово-золотое мутное пятно, метнувшееся к ворону-мечнику. Новоприбывший взмахнул парными мечами, намереваясь отрубить ворону голову. И даже сквозь кроваво-красную дымку Люций узнал неуклюжий стиль Бастарни Абрамса. Гвардеец ворона наклонился, уходя от атаки, и обогнул противника. Его мечи погрузились в поясницу Абрамса, в щель между спинной пластиной и кулетом. Абрамс закряхтел от боли и успел лишь развернуться лицом к врагу, как ему перерезали горло одним мечом и сняли скальп другим. Абрамс упал, мертвый, и Люций рассмеялся при виде этого позора. Он сомневался, что даже Фабий смог бы вернуть его после таких повреждений. Гвардеец ворона не остановился, чтобы насладиться убийством, а прыгнул к Люцию, собираясь покончить с ним. Но у судьбы, видимо, еще были на него планы. В центре посадочной палубы мгновенно вырос раскаленно-голубой купол электрического огня, и оглушительный раскат вытесненного воздуха пронесся через сводчатое помещение, словно ударная волна от атмосферного взрыва. Гвардеец ворона покачнулся, а Люций почувствовал горький металлический привкус телепортационной энергии. Он заморгал, пытаясь прогнать остаточные пятна от многочисленных источников света и призрачные отблески никогда не существовавших вещей. Бой на посадочной палубе прекратился, когда голубой свет исчез. На его месте стоял Пертураба, окруженный роботами-стражами.